чудом выросшим здесь, в комнате. Во всех углах стояли ведра с водой на случай пожара. Ученики старших классов в масках, изображающих животных, которых они сами-то никогда не видели, взявшись за руки, кружились вокруг елки. На сцене играл струнный оркестр работников фактории. Ринтена заинтересовал один человек, пальцы которого, как спугнутые мышки, бегали по грифу мандолины. Худое длинное лицо его выражало невозмутимую серьезность. Неподвижные глаза смотрели прямо перед собой. Когда играли марш буденовцев, человек громко цокал языком, изображая стук копыт, а его огромный кадык, похожий на застрявшую кость, прыгал в горле вверх и вниз. Появился Дед Мороз с большой белой бородой и красным носом. Малыши запищали, но Ринты не чувствовал ничего, кроме любопытства и желания поскорее получить подарок. Все столпились вокруг Деда Мороза, и в этот момент кто-то нечаянно толкнул одну из свечей. Ёлка вспыхнула. Дед Мороз завизжал, сорвал бороду и бросился вон из зала. Ринтен успел с удивлением заметить, что это вовсе никакой не старик, а учительница Зоя Герасимовна. Старшие ребята не растерялись, повалили на пол горящую елку и залили ее водой из заранее приготовленных ведер. Все сильно перепугались, некоторые убежали, позабыв о подарках. Вернувшаяся в зал уже без бороды и красного носа, Зоя Герасимовна закончила раздачу подарков. Ринтен с удовольствием вспоминает маленький кулечек, наполненный конфетами и сладким печеньем. Он долго их обсасывал, все время борясь с желанием вонзить зубы в сладкую мякоть. Ринтен и не заметил, как дальним углом моржовой кожи подкралась собака. Только тогда, когда подошла вторая, которая вместо того, чтобы потихоньку полакомиться, затеяла с первой драку, он очнулся и бросился к ним. Удачно брошенные два моржовых ребра попали в цель, и собаки, жалобно повизгивая, убежали в темноту. Мальчик снова стал думать о школе. Он давно завидовал счастливцам, которые уже учились и важно ходили по стойбищу с сумками, набитыми книгами. Конечно, не всему, что они говорили, можно было верить, но все представляло интерес. Даже взрослые хитро улыбались, слушая рассказы о том, что земля круглая, как нерпичья голова. Старик Рычип, услышав эту потрясающую новость, воскликнул: «Надо скорее запасти воды, а то на чего доброго вся стечет!» К рассказам о далеких городах, о странах, жители которых не знают, что такое снег, Ринтен относился так же, как к волшебным сказкам слепого Йока. И верилось, и в то же время не верилось. А все-таки где-то были же эти сказочные города с домами в несколько этажей, с грохочущими диковинными машинами, с толпами людей, разговаривающих на чудном языке. В душе мальчика росло желание понять, увидеть своими глазами неведомый далекий мир. Ринтен пристально вглядывался во все новое, что было вокруг него. Рядом находилась полярная станция. В фактории работали русские люди. Русские учителя преподавали в школе. Приходили пароходы. Матросы, закончив разгрузку, ходили по улице Улака, и собаки, подавленные видом незнакомых людей, поджав хвосты, забивались в чотагнах, не смея высунуть носа на улицу. И все эти люди жили какой-то непонятной мальчику жизнью, казались существами совсем другого мира. Почувствовав голод, Ринтен оторвался от стены, вошел в чотагн и, сунув руку в котел, вытащил горсть холодного, мелко нарезанного моржового мяса. Вкусный сок потек между пальцами. Ринтен облизал пальцы, съел мясо и снова стал в прежнюю позу. Собаки больше не беспокоили его, но ноги все чаще подкашивались, и, падая на землю, Ринтен уже не вскакивал так стремительно, как раньше. Хотелось как можно дольше полежать на земле. На северо-востоке у мыса мгла скрывала горизонт, и невозможно было отличить темное небо от темной поверхности моря. Мелькнул огонек, будто глаз неведомого сказочного зверя. Ринтен сел на холодный влажный камень и незаметно для себя уснул. «Проспишь кожу!» Ринтен вскочил и с просонья схватил лежащее рядом моржовое ребро. Перед ним стоял старик Рейдшип и тихонько смеялся. Было уже совсем светло. «Долго мне пришлось за тебя отгонять собак», — сказал старик, указывая на уменьшившуюся кучу камней и костей. «Я, дедушка, совсем недавно заснул, глаза сами закрылись». Ринтену и вправду казалось, что он спал одно мгновение. «Когда я был молодым, тоже любил много спать. На охоте бывало, прямо не знаешь, что делать с глазами. Сами закрывались, хоть подпирай веки палочками». Старик поправил висевший на груди бинокль. «Рейдшип, дай разок взглянуть», — попросил Ринтен, заметив бинокль. «Да ты что, глаза во сне оставил?» — засмеялся старик. «Разве так не видишь?» Только теперь Ринтен увидел пароход. Он близко подошел к берегу, и без бинокля можно было разглядеть даже людей, которые суетливо бегали по палубе, словно мухи по куску вяленого моржового мяса. «Вот и дождались парохода», — произнес Рейдшип. Сон прошел, Разве можно спать, когда в Улак пришел пароход? Даже взрослые в эти дни не смыкают глаз —